Глава 5. Снова север королевства. Снова величественные горы и много снега. Но пейзаж совсем другой. Узкое каменистое ущелье, вьющееся, словно река, между высокими ровными вершинами. Как будто кто-то очень давно искусственно сотворил это место. Ущелье вьется лентой между возвышенностей, то расширяясь, то резко сужаясь, оставляя для прохода совсем мало места. И нет конца и края этой ленте, извивающейся на многие мили вдаль. Выйдя из портала, поняла, что не взяла свою накидку, да и времени на сборы мне не дали. Лишь подумав, на плечи опустился теплый плащ, заботливо припасенный ректором. Я не видела, но точно знала — это он. Шатер для лекаря почти установили, но сегодня была лишь одна кровать, что говорила о быстрых сборах. Расположились в ущелье подальше от открытых пространств. Видимо, сражение будет там. Внутри предательски растекалась паника. Сейчас я не знала, получится ли призвать силу лекаря, не вызвав при этом огонь. Я хочу лечить, но боюсь своим огнем причинить еще больший вред раненым. Мы не успели попробовать с Даквар использование лекарской силы. И сейчас снова придется учиться сразу на месте. «Лив, ты здесь?» Обернувшись, на голос увидела Георга с радостной улыбкой, выходящего из портала. «Нам сказали, ты пока с нами не пойдешь. Нужно разобраться с резервами». «Сегодня меня никто не спрашивал». Я развела руками. «Буду учиться на месте. Желаешь быть первым подопытным?» «Не откажусь. Мне не страшно. Тем более, вряд ли огонь огню способен нанести сильный вред. В любом случае, все вздохнули с облегчением, узнав, что ты пришла. Никому не хочется валяться в лекарском корпусе неделю». Улыбка, добродушный тон и позитивный настрой Георга вдохновлял и меня. Умеет же он поднять настроение, в отличие от некоторых. Некоторые, кстати, как и в прошлом рейде, отошли от меня подальше, даже не смотря в мою сторону. Пусть будет так. Лечиться ведь все равно придет ко мне. Рев чудовищ донесся из-за гор зловещим эхом, растекаясь по узкому ущелью. Воспоминания обожгли. Фараны снились мне каждую ночь, и, возможно, от этих снов я никогда не избавлюсь. Мужчины уходили, оставляя меня одну у шатра. Теперь только ждать и надеяться, что я смогу помочь. Внутрь я заходить не стала, опасаясь повторения. Чудовища подползут, а я даже не услышу. Не прошло и часа, как прямо на меня вышел Георг. Ну точно, быть ему сегодня подопытным. Помогла ему дойти до кровати в шатре, что оказалось проблематичным, так как мое тело адски ныло, а нагрузка в виде большого мужского тела усугубляла ситуацию. Приложила руку к его груди и замерла, не решаясь начать. «Лив, не бойся, пробуй. Если что-то пойдет не так, я потерплю». Георг умоляюще смотрел на меня, желая избавиться от страшных ожогов на теле. Видимо, боль сейчас притупляла страх. «Если что-то пойдет не так, гнева Айри мне потом не миновать». Улыбаясь, давала понять, что девушка за него переживает. Аккуратно потянулась к своему лекарскому резерву, стараясь не потревожить огонь. Сила лекаря потекла в тело защитника тонкой струйкой. Пламя взвилось во мне ярким всполохом, не понимая, куда утекает вторая сила, но тут же затихло, почувствовав, что угрозы нет. Вот и отлично. Вот и молодец. Значит, лечимся сегодня как обычно. Дальше, когда страх отошел, я справлялась быстрее. Еще в течение 2 часов пришло несколько шаровиков и ленточников. Я обратила внимание, что мой лекарский резерв будто стал больше после появления во мне огня. В прошлые разы после такого количества раненых я была уже практически пустой. Бой закончился через несколько часов, и мужчины возвращались обратно. Только Дарлартака не было. «Крат, где ректор?» Вернулись все, кроме него. Сегодня он пострадал сильнее, чем обычно, но перед тем, как отключиться, приказал отвезти в лекарский корпус. Не к тебе. Мужчина смотрел на меня с явным вопросом в глазах, желая знать, что происходит. А что происходит, я и сама не знала. Вернулись на территорию академии уже когда стемнело. Попрощавшись с огненными, пошла в общежитие. Но тревога не покидала. Крат сказал, что Дарл Артак потерял сознание. А это означало, что ранения мужчины серьезные, и их много. Но ко мне идти отказался, что означало, не желает, чтобы я прикасалась к нему. Что ж, воля ваша, господин ректор. На входе в общежитие столкнулась нос к носу с Даквар, тут же протянувшей мне руку. Вышли в знакомом коридоре лекарского корпуса, и я поняла, зачем мы сюда пришли. «Оливия, что произошло? Почему ректор лежит сейчас здесь, в палате?» Она рукой указала на дверь прямо перед нами. «Огненные все как один сказали, что у тебя получилось лечить. Использовать только одну силу. У тебя закончился резерв?» «Нет, есть больше половины. Он сам отказался, приказав отвезти его в академию, не ко мне». «Что между вами происходит?» Я непонимающе захлопала глазами. «А что происходит? Он не желает меня видеть, и, видимо, моих прикосновений тоже не желает». «Не понимаю, о чем вы? Дарл Артак сам так пожелал, и причина его поступка мне неизвестна». «Что бы ни происходило, и как бы ни происходило, тебе нужно его вылечить, понимаешь?» «Он будет недоволен, профессор, что его ослушались». Я крайней быть не желала. И так досталось вчера на тренировке. «Я все возьму на себя». Открыв дверь, можно сказать, втолкнула меня в комнату. Бросив лишь взгляд на кровать, я зажмурилась. «Что это, боги?» За многочисленными глубокими ожогами казалось не видно даже человеческого тела. Я была всего в трех рейдах, но такого еще не видела. Тошнота подступала к горлу, а руки тряслись. Внутри все сжалось при взгляде на мужчину. Нестерпимо захотелось помочь, неважно, потом пусть злится сколько хочет. У меня осталось чуть больше половины. Хватит ли ему? Села на край кровати, не решаясь начать. Даквар стояла у меня за спиной. Если мужчина начнет кричать, возмущаться и злиться, есть надежда, что она поможет мне. Приложила руку к его груди, почти не чувствуя дыхания. Закрыв глаза, призвала свою силу, которая, тут же откликнувшись, понеслась в тело Дарл Артака, наполняя опустошенный резерв энергией. Его огонь взвился, вспыхнул, но, почувствовав старую знакомую, тихо заурчал, радуясь встрече. Но хоть с ним проблем нет, в отличие от хозяина. Мой лекарский резерв практически исчерпан, а ректору нужно еще немного для полного восстановления, для окончательного излечения. И вдруг на помощь ринулся мой огонь. Испугалась, опешила от неожиданности, сейчас начнется буря. Но нет, он подпитывал лекарскую силу, будто перетекая в соседний резерв в моем теле, как сообщающиеся сосуды наполняют друг друга. Резерв мужчины полон, но я боюсь открыть глаза, опасаясь негодования и ярости ректора. Уверена, он уже пришел в себя. Под рукой на груди чувствую ровное и спокойное дыхание. Решившись, посмотрела на него. Молча сверлил меня взглядом, но выглядел как прежде, что радовало. Я очень медленно убрала руку с его груди, не разрывая зрительный контакт. Знала, что сейчас он видит в моих глазах. Страх. Встав с кровати, попятилась к двери. «Оливия, я отведу тебя!» Голос Даквар напугал, заставив посмотреть на женщину. «Нет, профессор, спасибо. Я дойду сама». Натолкнувшись спиной на дверь, быстро открыла ее и выскочила в коридор. Фуф, кажется, пронесло. «Зачем ты привела ее, Исма?» Не сдержавшись, понимал, что сейчас сорвусь на своем друге. «Ортас, я не желаю смотреть, как ты 2 недели валяешься в этой комнате. Я тебя таким давно не видела. Оливии хватило 10 минут и половины резерва, чтобы ты снова стал похож на человека. Что происходит? Ты говорил с Эрдом?» «Пытался. Вчера утром». «И?» Задал прямой вопрос. Март отказался объяснять, какие отношения связывают их с Оливией. Кстати сказать, ей на это говорить тоже запретил он. Обосновал это приказом короля. Как ты сама понимаешь, Наратора я спросить не могу. Мы хоть и в хороших с ним отношениях, но все, что касается Дайр-Эрда, король поддерживает безоговорочно. Но Март вскользь упомянул, что это касается брака Оливии и ритуала инициации. Чувствую себя идиотом, по этой же причине и злюсь. Вот зачем ты ее привела? Я ведь приказал. Как объяснить Исме, что прикосновение этой хрупкой ладошки жжет сильнее яда Фарана, потому что разъедает не кожу, а мою душу? Это я слышала от студентов, но прости, ты был без сознания, и лично мне приказы никто не отдавал. Опять выкрутилась, хитрая женщина. Я видел страх в ее глазах. Ей передали, что я не пожелал возвращаться к лекарскому шатру, и, видимо, ты пообещала взять весь удар на себя. Именно так. И поверь, Оливию я бы тебе на растерзание не дала. Быстрее бы опоила сонным зельем, чтобы проснулся уже спокойным. Теперь Исма улыбалась. Я знал, что легко бы сделала обещанное. «Ортас, послушай! Ты можешь относиться к ней, как пожелаешь. Это только твое дело. Но лечиться у нее тебе придется. Иначе у всех появятся вопросы. Не нужно думать, что никто ничего не замечает. Увидела я, со временем увидят и другие». «Я тебя услышал». Только сейчас, после слов Исмы, понял, насколько она права. Я злился. Изо всех сил стараясь выглядеть равнодушным по отношению к Оливии, но тем самым и выдавал себя, неосознанно все же реагируя на выпады девушки. «Можешь не разговаривать с ней, не смотреть и представлять, что перед тобой пустое место, но не смей отказываться от ее лечения. Пришел, восполнил резерв и ушел». «Обещаю, впредь так и будет. А теперь хотел бы поспать. Все-таки еще ночь». «Отдыхай, Ортас». Исма, погасив светильники, покинула комнату. Сон не шел, снова и снова возвращая меня к образу Оливии. След от ее прикосновения, казалось, до сих пор ощущается на коже. И еще я чувствовал в себе ее пламя. Всего каплю, но она была. И мой огонь не отторгал ее, не уничтожал, а наоборот, принял, как когда-то, силу лекаря. Ей недостаточно того, что она в моих мыслях. Теперь она проникла и в мой резерв. Март вчера удивил. Рассчитывал, он объяснит то, что я увидел в кабинете, но нет. Мне показалось, он даже начал злиться, когда разговор зашел об Оливии. Отвечал резко и коротко, всем своим видом давая понять, что эта информация меня не касается. Сегодня не хотел, чтобы она меня лечила, надеясь после полученных ранений пробыть в забытьи пару недель, пропустив эту чертову церемонию инициации. Не желаю видеть, как она делает свой выбор и благополучно выходит замуж за какого-нибудь огненного. Мне было бы легче, очнувшись, принять уже свершившийся факт. Она не моя, и моей никогда не будет. Если бы не ее способности, я бы прямо сейчас предложил бы ей перейти в другую академию, оказав содействие. Не видел бы, не слышал и не чувствовал ее, со временем обязательно забывшись в объятиях какой-нибудь женщины.